Сердечные страдания французской кошки. Киска и детка. Вся правда о Бриске. Примечание. В 1999 году по мотивам этой новеллы Эцеля Сталя два современных автора, Альфредо Ариас, тот самый аргентинский режиссер, который инсценировал новеллу Бальзака про английскую кошку, и французский романист и драматург Рене де Секатти сочинили либретто музыкального представления, по которому сам Ариас поставил спектакль на музыку Артуро Анечино, имевший большой успех, более 300 представлений в Париже. В том же году соавторы издали либретто в виде романа. Конец примечания. Киска, детки. Примечание. Ниже следующая переписка, скорее всего, не предназначалась для печати. Мы не стали бы ее публиковать, когда бы она не содержала некоторых любопытных сведений о жизни персонажа, которого автор статьи под названием «Сердечные страдания английской кошки», по всей вероятности, введенный в заблуждение лживыми документами, попытался представить жертвой любви. Это и заставило нас поместить во втором томе нашего сборника «Сердечные страдания французской кошки». Не то чтобы приключения киски и детки представляли особый интерес сами по себе, но они показывают в истинном свете фигуру Бриске. Примечание редактора. Конец примечания. Письмо первое. «Что ты скажешь, дорогая детка, когда получишь это письмо от меня, твоей сестры, которую ты, должно быть, уже похоронила, оплакала и забыла? Прости мне это последнее слово, дорогая детка. Я живу в мире, где забывают не только покойников, и невольно сужу о вещах так, как судят люди, существа в высшей степени достойные нашего презрения. Я пишу тебе прежде всего, чтобы сказать, что я не умерла и что я тебя люблю. И если я все еще живу, то лишь ради того, чтобы, если возможно, вновь сделаться твоей сестрой. Сегодня ночью мне вспомнилась наша старая матушка. Такая добрая, такая внимательная. Вспомнилась, как заботилась она о нашем туалете, с какой невероятной тщательностью вылизывала наши шелковистые одежды, чтобы сделать нас красивыми. Это было главным делом ее жизни. Ведь мы, — говорила она, — должны нравиться всем без исключения. Я с нежностью вспоминала нашу простую семейственную жизнь, наши прекрасные досуги и игры, нашу дружбу и даже наши ссоры с тобой, детка, и царапины твоих когтей. Мне не достает всего этого, и я подумала, что обязана рассказать тем, кто меня любил, о том, что разлучило меня с ними и что мешает мне к ним вернуться. И на свой страх и риск, в ночной тиши, при бледном свете алебастрового ночника, который освещает слабым светом роскошное ложе моей хозяйки, я взялась за перо. Я пишу на ее пюпитре черного дерева с инкрустациями из золота и слоновой кости на благоуханной глазированной бумаге. Как видишь, детка, я богата. Я предпочла бы быть счастливой. Теперь прости, детка, до завтра. Хозяйка просыпается. Я успею только скомкать письмо и спрятать под креслом. Днем я отдам его одному из наших, который теперь бродит в саду, ожидая моих приказаний. Он же принесет мне твой ответ. Ведь ты ответишь, правда? Матушка, матушка, мне надобно поскорее узнать, что стало с нашей матушкой. Твоя сестра Киска. Постскриптум. Моему посланцу можно доверять. Разумеется, он не молод и не красив, это не испанский кабальеро и не богатый ангорец, но он предан мне и умеет хранить тайну. А главное, он любит меня. Любит так сильно, что готов быть у меня на посылках. Не жалей его, ведь любовь благороднейшая из зависимости, не так ли? Адресуй свои письма госпоже Роза Мика, или просто Мика, в здешних краях ей известно под этим именем. Хозяйка проснулась окончательно. С некоторых пор она спит беспокойно, и если я напишу еще хоть одно слово, она застанет меня с поличным. Итак, прости, в этих каракулях ты узнаешь скорее сердце, чем лапку твоей сестры. Детка Киски. Письмо второе. Дорогая Киска, я чуть не сошла с ума от радости, читая твое письмо. Да и все мы тут страшно счастливы. Пожалуй, можно согласиться похоронить всех своих родных при условии, что они воскреснут таким образом. Да, Киска, твой побег доставил нам немало горя. Как же ты могла так долго оставлять нас в неведении? Если бы ты знала, как многое с тех пор переменилось у нас дома. Во-первых, матушка ослепла и оглохла. Бедная старушка проводит целые дни на пороге нашего лаза, а толку чуть. Вообрази, когда я побежала сказать ей, что ты жива, и это чистая правда, я никак не могла с ней сговориться. Она не слышала моих слов, потому что глуха, и не видела письма, потому что слепа. Знаешь, Киска, она так мучилась после твоего исчезновения, так долго искала тебя повсюду, что совсем разболелась. Впрочем, она ведь уже не молоденькая, так что ты не слишком казнись. Вообще-то она хорошо спит, хорошо пьет, хорошо ест и не жалуется. Тем более, что ей всегда всего хватает. Я бы скорее умерла, чем позволила ей в чем-нибудь нуждаться. Во-вторых, наша юная хозяйка лишилась своей матушки. Как видишь, ей куда тяжелее, чем нам. Ведь вместе с матерью она потеряла все, кроме 10 пальцев, которые позволяют ей зарабатывать на жизнь, и своей хорошенькой мордочки, которая делу не помеха. Пришлось расстаться с лавочкой в Море, перебраться с 1-го этажа на 7-й и работать с утра до вечера, а порой с вечера до утра, чтобы сводить концы с концами. Она перенесла это все так, как надобно переносить все, чего невозможно избежать. Мужественно. Нам с матушкой пришлось сказать «прощай» утреннему молочку. Да, да. И вечернему паштету тоже. Но, благодарение Богу, у меня быстрые ноги и зоркие глаза. И да здравствует охота. Ты мне пишешь жалобно, что ты богата, бедная Киска, и что предпочла бы быть счастливой. Но, коль скоро ты, сестрица, жалуешься на свое богатство, как же мне жаловаться на свою бедность? Вы, богачи, все-таки очень забавные существа, ведь вам повсюду накрыт стол. Вы обедаете на белой скатерти, едите из раззолоченных мисочек, в которых полным-полно разных вкусностей. Послушать вас, выходит, что то, чего вы не можете приобрести даже ценой своих богатств, мы покупаем ценой своих лишений. Вот увидите, однажды нам докажут, что бедность есть лекарство от всех болезней, и что всякий, кто не отобедал, уже по одному этому счастлив. Право. Неужели вы всерьез полагаете, что богатство вредит счастью? Тогда сделайтесь бедными. Разоритесь. Нет ничего легче. И живите трудами зубов своих, если можете. Хотела бы я на это посмотреть. Слушай, Киска, будь сильной, а главное, будь умницей. Жалуйся на то, что ты несчастна, но не жалуйся на то, что ты богата. Мы-то бедны и знаем, что такое бедность. Я броню тебя, Киска, на правах старшей сестры. Как в прежние времена, прости. Ведь ты ж понимаешь, что детка всегда будет счастлива быть хоть чем-нибудь тебе полезной. Отвечай мне поскорее, потому что я буду ожидать твоего письма с тревогой. Я в самом деле начинаю подозревать, что ты ищешь счастье на тех путях, где его сроду не водилось. Надеюсь, ты скажешь мне все как есть. Как знать. Быть может, если ты доверишь все своей благоуханной бумаге, ты облегчишь себе душу. Прости, Киска, прости. У меня больше нет времени на разговоры. Матушка уже хочет есть, а наш обед еще бегает на чердаке. Между прочим, там на чердаке дела обстоят неважно. Мыши тонкие бестии, и с каждым днем становятся все хитрее. Их едят уже так давно, что они начали это замечать. По соседству обитает один кот, который был бы неплох, не будь он таким большим оригиналом. Он без ума от мышей и утверждает, что однажды мыши устроят революцию и свергнут кошек, и что они поступят очень правильно. Сама понимаешь, пора мне воспользоваться тем, что пока у нас еще, благодарение Богу, царит мир, и начать охоту в мышиных владениях. Впрочем, ни слова больше о политике. Прости, киска, прости. Твой посланец ждет моего письма, но отказывается мне сказать, где я могу тебя найти. Неужели мы вскоре не увидимся? Твоя сестра до гроба, детка. По скриптум. Не стану спорить, твой старый посланец очень уродлив, но когда я увидела, с чем он ко мне пришел, я нашла его очаровательным и поцеловала. Клянусь от всего сердца. Нужно было видеть, как он выгнул спину, когда вручал мне письмо от госпожи Роза Мика. Кстати, ты совсем потеряла голову, киска, если позволила окрестить себя таким образом. Киска, разве это не прекрасное имя для хорошенькой беленькой кошечки вроде тебя? Соседи наши долго смеялись над твоим новым именем, отсутствующим в кошачьих святцах. Кончаю письмо, потому что кончается листок. Я пишу тебе при свете луны и не на глазированной благоуханной бумаге, киска, а на старой выкройке, которая больше уже не нужна моей хозяйке. Сама она сейчас спит без задних ног, ведь бедняжка полночи шила, чтобы заработать себе на хлеб. Легкомысленный скворец из числа наших друзей имел неосторожность опрокинуть чернильницу на ответное письмо киски к детке, так что некоторые его страницы, и в частности самое начало, сделались совершенно неудобно читаемы. Сначала это нас очень огорчало, но по здравом размышлении мы убедились, что утрата этих пассажей ничуть не мешает пониманию рассказа. Впрочем, мы будем обозначать отточиями те места, где текст неисправен. Киска детке. Письмо третье. Отточия. Помнишь, однажды наша хозяйка дала нам куклу, которая была точь-в-точь аппетитная мышка, и мы, хотя были уже большие, при виде этой чудесной игрушки не могли сдержать криков восторга. На одной куклы на двух юных кошек, черной и белой, было мало. И ты, должно быть, помнишь, что эта злосчастная кукла, которой мне хотелось завладеть безраздельно, не замедлила стать для нас яблоком раздора. Ты, старшая и обычно такая добрая, ты вышла из себя, ты даже пустила в ход когти с люка, ты расцарапала меня до крови. Ну, может быть, крови и не было, но мне показалось, что была. Я проиграла и побежала к матушке. «Мама, мама!» — промяукала я ей самым жалобным тоном, показывая свою поцарапанную лапку. «Детка меня все время бьет». Слова «все время» возмутили тебя. Ты подняла глаза и лапы к небу и сказала, что я мерзкая лгунья. А матушка, знавшая, что ты рассудительнее меня, поверила тебе на слово, а меня и слушать не захотела. И вот с такого-то вздора, с такого пустякового происшествия и начались все мои несчастья. Униженная тем, что мне отказали в правосудии, я решилась убежать на край света и отправилась глотать слезы на крыше. Попав на крышу и увидев, как велик мир, я подумала, что край света, должно быть, находится очень далеко. Я начала догадываться, что бедная молодая кошка вроде меня окажется в этом большом мире очень одинокой, и ей будет грозить очень много опасностей. Тут я расплакалась и лишилась чувств. Помню, что... Отточие. Здесь, к несчастью, расположилась большая клякса, и мы вынуждены пропустить эту часть рассказа. Мне показалось, что до слуха моего донесся хор невидимых духов. Отточие. «Не плачь, киска», убеждал меня один из голосов, должно быть, он принадлежал моему злому гению. Час твоей свободы близок. Сие бедное жилище недостойно тебя. Ты создана для Творца». «Увы», — отвечал ему другой, куда более слабый голос, — «голос моей совести. Вы смеетесь надо мною, добрый господин. Дворец не создан для меня». «Красота, царица мира», — настаивал первый голос. «Ты красива, значит, ты царица. Есть ли на свете одежды белее твоих? Есть глаза красивее твоих?» «Подумай о своей матушке», — умолял второй голос. «Разве можешь ты ее забыть? Подумай о сестре», — добавлял он совсем тихо. «Сестра тобой не интересуется, а мать тебя больше не любит», — кричал первый голос. «Да и вообще твоя настоящая мать — природа. Семя, которое дало тебе жизнь, было сотворено миллионы лет назад. По чистой случайности оно попало в лоно той, кто тебя родила. Ты всем обязана случаю и только случаю. Вставай, киска, вставай! Весь мир простирается у твоих ног. Здесь, не считая безвестность, там богатство и слава». Мой добрый гений попытался еще что-то сказать, но вскоре замолчал, ибо увидел, что инстинкт кокетства пустил корни в моем сердце, и мне не избежать участи падшей кошки. И он удалился в слезах. «Встань и следуй за мной!» — опять приказал первый голос. Он звучал все более властно и одновременно все более нежно. Противиться ему было невозможно. Я встала и открыла глаза. «Кто меня зовет?» — вскричала я. «Вообрази же, детка, каково было мое удивление, когда я увидела, что все это мне не приснилось. Тот голос, который я слышала, пока лежала без чувств, не умолк. Божественная киска! Я вас обожаю!» — уверял меня молодой кот, простершийся у моих ног и бросавший на меня самые нежные взоры. «Ах, детка, он был так красив и казался таким влюбленным! Могла ли я не увидеть в коте столь изысканном и столь сильно меня любящем кота-принца, безупречного кота, о котором мечтают все юные кошки, того самого, которого они призывают, когда, глядя на луну, затягивают песню кошек на выданье «Поскорей, поскорей, принеси ты нам мужей»? И разве так не повелось от века, что юная кошка не может впервые в жизни услышать слова «я вас обожаю» без внутреннего трепета? И разве, если нас обожают, мы можем требовать большего? Так что если я не удосужилась спросить у своего обожателя, откуда он взялся, то не потому ли, что была убеждена, такой кот, как он, может только упасть с неба? А если я поверила всему, что он говорил, то не потому ли, что доверчивость есть не что иное, как потребность верить в добро? Ведь если не доверять собственному сердцу, кому же в таком случае верить? Вдобавок, разве я не была молода? Очень молода, в самом расцвете своей молодости? И разве юная особа 6 месяцев от роду не может на мгновение плениться мыслью, что она внушает великую страсть? Видела бы ты, детка, с каким смиренным и вместе достойным видом он смотрел на меня. Он просил так мало, одного взгляда, одного единственного. Могла ли я отказать ему в этой малости? Разве он не спас меня от ужасного обморока, а может и от самой смерти? Да и как, скажи, противиться коту столь сдержанному? Отчего ты не слышала его, детка? Сколько красноречия! Ты знаешь, я была кокетлива, а он сулил мне прекраснейшие в мире туалеты, яркие ленты, пробковые ожерелья и великолепную горностаевую муфту, которая ему досталась от хозяйки-посланницы. Ах, эта старая муфта! Сказать ли, эта старая муфта стала одной из главных причин моих несчастий. Я была ленива, а он манил меня мягкими коврами, бархатными и парчевыми подушками, уютными креслами и всякой другой прелестной мебелью. Я была взбалмошна, а он уверял меня, что госпожа посланница будет счастлива, если мне заблагорассудится разбить у нее всю посуду, лишь бы я делала это грациозно. Ее статуэтки и севрский фарфор, все драгоценные безделушки, превращающие ее жилище в модный магазин, все будет в моем распоряжении. Я любила отдавать приказания, а он обещал, что у меня будет горничная, и даже благородная хозяйка станет мне прислуживать, если я поведу себя по-умному. «Нас называют домашними животными», — говорил он. «Но отчего? Разве мы исполняем какую-то домашнюю работу? Кому мы служим? И кто служит нам, если не наши хозяева?» Я была красива, и он говорил мне об этом. Послушать его так... Все во мне было само совершенство. И золотистые глазки, и 26 зубов, и розовый носик, и нарождающиеся усы, и ослепительная белизна, и бархатные лапки с острыми коготками. Кроме того, я была лакомкой, а он, сама предусмотрительность, утверждал, что в нашем райском гнездышке будут течь молочные реки. Наконец я была в отчаянии, а он клялся, что меня ждет безоблачное счастье, что я не буду знать горя, что я заблистаю, как бриллиант, что все кошки Франции умрут от зависти ко мне. Одним словом, что я стану его женой, кошкой-посланницей, титулованной особой. Что мне сказать, детка? Нужно было покориться, и я покорилась. Вот так я стала госпожой Бриске. Примечание. В издании 1867 года Этцель Сталь облагородил, так сказать, Бриске, подарив ей дворянскую частицу «де» и титул «шевалье». Киска здесь становится госпожой «де Бриске», а Бриске именуется «шевалье де Бриске». Конец примечания.